Параграф 3. Германский путь к модернизации. Страны молодого капитализма, Россия, Германия, США, были поставлены в достаточно жесткие условия конкурентной борьбы между великими державами, а потому были вынуждены избрать ускоренный, догоняющий темп развития. Однако их задача состояла не только в наращивании капиталистического производства. Только США вошли в XIX век, не обремененные грузом феодальных пережитков. России и Германии предстояло решить более сложную задачу — ликвидировать остатки феодализма. От решения этой задачи зависела дальнейшая судьба страны. Германия, подобно Испании и Италии, в начале XIX века была завоевана наполеоновскими войсками. Немецкие государства на время утратили независимость, получив взамен либеральные реформы и отчасти преодолев свою раздробленность. После Венского конгресса из 360 государств осталось только 38. Священная Римская империя закончила свое существование, и на ее месте возник Германский союз, в котором роль лидера играл австрийский канцлер Меттерних, беспощадно подавлявший любые оппозиционные движения. Реформы, проведенные Наполеоном, разумеется, были недостаточны для того, чтобы уничтожить остатки феодализма и осуществить глубинную модернизацию. После падения Наполеоновской империи во многих государствах Германии были восстановлены абсолютистские порядки. Только в южных и западных государствах, в Бадене, Баварии, Вюртемберге, где сильнее сказывалось влияние французской революции, был введен конституционный строй. В 1848 году Германия, как и некоторые другие страны Западной Европы, была охвачена революцией, но ее последствия были сравнительно невелики. Германия по-прежнему оставалась полуфеодальной страной. Тем не менее, начиная с 1850-х годов, для развития капитализма открылись более широкие возможности. В это же время определились его основные особенности. В 1870-1880-е годы при железном канцлере Отто фон Бисмарке 1815-1898 окончательно сформировался германский вариант капитализма. В эту эпоху почти вся Германия была объединена под властью Пруссии, самого могущественного из немецких государств. Для промышленного роста были созданы благоприятные условия, но при этом буржуазия фактически не получила доступа к политической власти. Рейхстаг, парламент, обладал весьма ограниченными полномочиями, а система выборов нарушала принцип равноправия. В деревне еще в 1850-е годы были проведены реформы, но они уничтожили безвозмездно лишь второстепенные феодальные повинности. Другие же, самые доходные для помещиков, например, барщина, подлежали выкупу. Таким образом, в Германии шел долгий и мучительный процесс разорения крестьянства, которое не могло сразу избавиться от пут полуфеодальной зависимости и теряло землю. Между тем, помещики, сохранившие за собой большую часть земли, создавали на ней крупные капиталистические хозяйства, в которых применялись машины, химические удобрения и другие новшества. Во внешней политике прусский путь проявлялся в активном милитаризме, который Бисмарк называл «политикой железа и крови». Милитаризм в переводе с латыни «военный» — политика роста вооружений и активной подготовки к захватническим войнам. В милитаристских странах этой задаче подчинены экономическая, политическая и идейная жизнь. Огромные средства из бюджета страны тратились на перевооружение. Значительно увеличилась численность армии. В военных кругах разрабатывались планы одновременных операций против Франции и России. Хотя Германия очень поздно включилась в борьбу за колонии, тем не менее к 1914 году ее колониальные владения уже занимали площадь 2,9 миллиона квадратных километров. Стремительный рывок вперед примерно за полвека превратил Германию в сильную капиталистическую державу. В начале XX века она выдвинулась на первое место в Европе по уровню промышленного производства, в котором ведущие позиции занимали черная металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Несмотря на сохранившиеся пережитки крепостничества, помещичьи хозяйства капиталистического образца давали высокую урожайность. В стране росли гигантские монополистические союзы, тесно связанные с крупнейшими банками. За короткий срок Германия создала свою, правда сравнительно небольшую, колониальную империю, одновременно развивая экономическую экспансию в Османскую империю, Китай, Южную Америку. Одним словом, Германия к началу XX века превратилась в грозную силу, оставаясь при этом полумодернизированной милитаристской страной, в которой едва пробивались слабые ростки демократии, где жизненный уровень народа был намного ниже, чем, например, в Англии, а шовинистические настроения охватывали очень широкие слои населения. Шовинизм, крайняя степень национализма, проповедь национальной исключительности, шовинизм служит оправданием захватнических войн и разжиганию межнациональной розни. Вопросы и задания к параграфу третьему. Первый. Какую роль для Германии сыграли наполеоновские войны? Второй вопрос. Почему Германию XIX – начала XX века нельзя назвать в истинном смысле модернизированной страной? Приведите примеры. Третий. Какие цели преследовало германское правительство, проводя частичную модернизацию?